«Я понимаю, на подобное обращение можно обидеться, но посреди города...» — возмущенно перебил его король. «Кругом же люди, посторонние, ни в чем не повинные люди». «А разве кто-то пострадал?» «Но ведь мог бы!» «Ой, ну давай не будем вдаваться в теории. Если рассуждать таким образом, то шефа там тоже могли побить, ограбить и даже изнасиловать. Тебе бы больше понравилось, если бы он что-то боевое применил?» «Он и так был аккуратнее некуда, точно пометил каждого, и никто из невиновных под заклинание не попал». «Да? А случайные прохожие, к которым эти озверевшие идиоты приставали?» «И что, кому-нибудь пристали успешно?» «Знаешь, а родителям нескольких молодых дворян неинтересно, насколько успешно пристали к их отпрыскам. Достаточно того, что вообще посмели. Ко мне с утра уже четверо пришли с жалобами и требованиями разобраться и покарать шутника. Что я должен им ответить? И как должна выкручиваться Ольга, которую там тоже видели?» «Странные какие-то. Если им надо кого-то покарать, пусть этих заколдованных придурков карают». «Да с ними-то просто, все парни были при оружии, так что карать уже некого. А родителям теперь подайте голову мага-провокатора. Как Райл мог спороть такую глупость? Ведь лавочка тоже может заинтересоваться и предъявить претензии, что тут эльфы без спросу шастают. Потому он меня и прислал, и как раз хорошо, что Ольгу там заметили. Пусть подтвердит, что видела, как местные гопники приставали к двум молодым эльфам. А Райл потом отчитается, что шутников нашли, но они ни в чем не виноваты, попали случайно. С телепортацией напутали по молодости, воспитательные беседы проведены, ну и все такое. Все равно ж никто не проверит. Да его по помаде опознают. Ерунда какая, кто сказал, что его помада уникальна? Напротив, она весьма популярна среди молодежи. Так мы и скажем. И кто проверит? Господа, подала голос Ольга, а ничего, что я вас тут слушаю? Мне объяснят, о каких лавочках речь, или еще раз память почистят? — Обязательно, — серьезно кивнул король, — почистят. Так что тебе совершенно незачем настаивать на объяснениях. — А я не умею, — ухмыльнулся Толик. — Придется Райла подождать. Сам наворотил, пусть сам за собой и прибирает. — Он хотя бы помаду мог стереть, — уже беззлобно проворчал Шелар. — Как маленький, но честное слово. «Ай, ты не понимаешь, он же шел на встречу с Ольгой, а Ольге его помада безумно нравится». Король замер с уже занесенной спичкой и уставился на него с недоумением. «И?» «Что «и»? Ну я же говорил, не понимаешь. Людям так сложно объяснять некоторые совершенно естественные поступки эльфов. Я не представляю, как вообще можно логически объяснить тот непостижимый факт, что руководитель дипломатической разведывательной службы пренебрегает элементарной маскировкой лишь для того, чтобы произвести впечатление на девушку. Но ты не понимаешь, а любой эльф поймет и в свою очередь с таким же недоумением спросит у тебя, а что не так? Слушайте, может, я пойду? Повторно напомнила о себе Ольга, борясь с желанием уточнить. Она что, в самом деле настолько этому эльфу понравилась? Видимо, невысказанный вопрос был написан у нее на лице, или же король, как обычно, видел ее насквозь. Он метнул на Ольгу быстрый пристальный взгляд и как бы из собственного любопытства поинтересовался. А что, Райлу настолько понравилась Ольга, что он забыл обо всем на свете? Почему именно забыл? Он никогда ничего не забывает. А Ольга, да, понравилась. Райлу такие не нравятся, чтобы мальчишеская фигурка и ни одной задней мысли. Как он сам говорит, все эти игры ему на работе надоедают, а с такими, как Ольга, можно отдохнуть душой, не просчитывая каждое слово. — Хм, — неуверенно произнес Шелар. — Толик, а ты сам-то за своими словами следишь? Ведь Райл все потом сам стирать будет, он на тебя не обидится. — Ха, с чего он обидится? Я же правду сказал. — Ты что? Думаешь, он собирался от Ольги скрывать, что она ему нравится? Да я тебя умоляю, когда это эльфы скрывали такие вещи? Ты Хауляна вспомни, он просто думал, она сама видит, потому и не говорил. Король безнадежно махнул рукой. Ладно, зови Райла, пусть стирает. Что, прямо сейчас? А что, подождем, пока Ольга проболтается? Ольга, твои возражения не принимаются. Я охотно верю, что ты не намерена выдавать кому-либо тайну господина Райла, но, как ты могла только что заметить, твои намерения в таком вопросе мало что решают, ибо расколоть тебя при желании — плевое дело. Ну да, вот сейчас прямо на глава у нас темной канцелярии все бросит и помчится Ольге память чистит. — фыркнул Толик. «Может, у него сейчас важные переговоры или приступ вдохновения? Ты бы видел, в какого монстра превращается мой любимый шеф, когда его насильственно отвлекают от графоманства? Ничего Ольге не сделается, завтра сотрет. Что мы такого наговорили? Разве, ну, что о лавочках упомянули?» «Да ты хоть понимаешь», — попытался настаивать его величество, но беззаботный эльф послал ему воздушный поцелуй и скрылся в телепорте. Король досадливо покрутил головой. «Ну как с таким работать? Ну хуже детей малых.